Глава 19. Молчаливая благодарность. Потом просила жрица: «Скажи нам о молитве». И сказал он в ответ: «Вы молитесь, пребывая в горе и нужде. О, если б вы молились также в полноте своей радости и в дни изобилия! Ибо что есть молитва, как не распространение ваше в живом эфире? И если вы обретаете утешение в излиянии своего мрака в пространство, то вы обретаете радость в излучении зари своего сердца. И если душа ваша позовет вас на молитву, когда вы плачете, она будет подвигать вас вновь и вновь, пусть даже когда вы и плачете, пока вы не станете смеяться. Творя молитву, вы поднимаетесь, чтобы встретить в воздухе тех, кто молится в этот час, и с кем вы можете повстречаться лишь во время молитвы. Потому входите в тот незримый храм лишь ради экстаза и сладостного общения. Ибо если вы войдете в храм лишь для того, чтобы просить, то не получите. Если вы войдете в него унижать себя, вы не будете возвышены. И даже если вы войдете в него просить добра для других, вы не будете услышаны. Довольно того, что вы входите в храм незримый. Я не могу научить вас творить молитву из слов. Бог слышит ваши слова, лишь когда Он сам изрекает их вашими устами. И не могу я научить вас молитве морей, лесов и гор. Но вы, рожденные горами, лесами и морями, найдете их молитву в своем сердце. Стоит вам вслушаться в ночную тишину, и вы услышите, как они говорят в безмолвии: «Господь наш, наша окрыленная сущность, это Твоя воля в нас волит. Это Твое желание в нас желает. Это Твое побуждение в нас превращает наши ночи, которые принадлежат Тебе, в дни, которые тоже Твои. Мы не можем просить Тебя ни о чем, ибо Тебе ведомы наши нужды прежде, чем они родятся в нас. Ты — наша нужда. И давая нам от себя, Ты даешь нам все». Потом просила жрица: «Скажи нам о молитве». Странно, что жрице довелось спрашивать о молитве. Какая же это жрица, если она не знает, что такое молитва? Но это так и есть, не с одним этим жрецом или жрицей. Я встречался со многими священнослужителями, И вначале для меня было большим шоком то, что именно эти люди ничего не знают о религии. Именно эти люди ничего не знают о молитве. Именно эти люди никогда не медитировали. Они поклоняются, но их поклонение поверхностно, не от сердца. Они поклоняются от имени кого-то другого. Они слуги, они настоящие священнослужители. В Индии каждый богач имеет у себя дома небольшой храм. Но у богача нет времени на Бога. Зачем тратить время на Бога? За это время он сумеет много заработать. А священника можно купить. Он будет молиться за вас. Человек так подвержен обману, что может обманывать даже самого себя. Бог мертв. Он купил его на базаре. Это не что иное, как камень, вырезанный в форме какого-то неведомого Бога, которого никто никогда не видел. Бог — это просто вещь. Конечно, чем богаче человек, тем дороже будет и Бог. Дорогой или нет, но это товар. И верх всего этого, то, что даже священнослужитель — это слуга с окладом. Он не имеет ничего общего с Богом, что-то общее у него с деньгами. Я видел священников, бегающих от одного храма к другому. Если священнику удается молиться в 12 храмах, то он богатый священник. Сама идея полностью абсурдна и невероятна. Это как если бы вы заплатили слуге, чтобы он любил вашу возлюбленную от вашего имени. Возможно, однажды так и поведется. Ведь за время, растраченное вами на любовь со своей возлюбленной, можно получить много денег, много власти. А эта любовная игра может быть проделана обычным слугой. Зачем тратить свое время? А если женщина тоже разумна, и ей не нужно быть там, она тоже может позволить себе женщину-слугу. Они оба могут любить друг друга. Зачем тратить время впустую? Я слышал, что один супербогач проходил сеанс лечения у знаменитого психоаналитика. Психоаналитик был очень доволен, потому что этот человек платил ему больше обычного. Но ему уже так наскучило слушать того по 2-3-4 часа в день. Уж слишком много. Это действовало ему на нервы. Он начал чувствовать, если так пойдет и дальше, пожалуй, скоро этот человек излечится. Но мне никогда не выбраться с той болезнью, что он передает мне. Он читал древнюю притчу о короле, который был великим игроком в шахматы. Шахматная игра очень сложна, это математика. И король сошел с ума. Испробовали всевозможные лекарства, но ничто не помогало. И тогда его премьер-министр сказал: «Мы должны объявить, что если кто-нибудь сможет победить нашего короля в шахматы, он тотчас же удостоится его вознаграждения». Один из величайших шахматистов прибыл во дворец. но играть в шахматы с сумасшедшим. Во-первых, шахматы сами по себе очень сумасшедшая игра. Лучшие шахматисты должны думать, по крайней мере, на 5 ходов вперед. Я сделаю так, оппонент самое вероятное отреагирует таким образом, тогда я сделаю так. Тот, кто дальше сможет просмотреть процесс и будет лучшим шахматистом. Никогда не видели шахматиста улыбающимся. Это человек серьезный. И играть в шахматы с сумасшедшим, там уже не с обычным сумасшедшим, а с королем, который играл в шахматы по своим собственным законам. Однако шахматисту достаточно заплатили за терпение. И через год к королю вернулось здравомыслие. Шахматист же стал сумасшедшим. Психоаналитик вспомнил притчу и подумал, то же случится и со мной. У этого человека столько денег, что время для него не имеет значения. Он может продолжать свой психоанализ годами. Но выслушанное от него каждый день начало внедряться в ум психоаналитика. Даже во сне он выслушивал. Тогда он действительно покончил с этим, сказав, какой-то путь должен быть найден. Пациента терять нельзя, он ведь приносит столько денег. Но его нельзя и слушать, потому что моя собственная психика в опасности. Поэтому он устроил простую вещь. Он пришел с магнитофоном и поставил его рядом с кушеткой, где лежал богач. Психоаналитик сказал, «У меня очень много пациентов, а вы занимаете 3-4 часа. Вы платите за это, так что вопрос не в том, чтобы потеснить вас. Вы мой самый важный клиент. Я нашел другой выход. Вы рассказываете все на мой магнитофон, а ночью в тишине, когда весь мир уснет, я прослушаю это». Богач сказал, «Никакой проблемы». И добавил, «Я тоже нашел способ. В тишине ночи я расскажу все на свой магнитофон. А днем мой магнитофон будет лежать на кушетке, рассказывая вашему магнитофону. Так что вы свободны, я свободен. Никто не в убытке. Вы будете получать свои деньги, я буду получать свой психоанализ». Священники занимались этим с самого начала. Они изобрели Бога. Они изобрели молитвы. Они нашли своих постоянных покупателей, которые стремились получить банковский счет в мире ином. Вот так и жили миллионы жрецов и жриц, как паразиты человечества. Странно, но многозначительно. Именно жрица спрашивает Аль-Мустафу, «Скажи нам о молитве». Вы можете представить себе влюбленного, вопрошающего кого-то, «Скажи нам о любви». Он знает любовь. Сама его сущность танцует любовью. Вся его жизнь — это песня любви. Зачем ему просить кого-то, расскажи о любви? Влюбленный знает, что ничего не может быть сказано о любви. Но только влюбленный знает, что ничего не может быть сказано о любви. Те, кто никогда не любили, могут попросить, «Скажи что-нибудь о любви». Вы можете любить, вы можете переживать это, но никто не может рассказать об этом. И это за пределами слов, за пределами языка, за пределами вашего ума. Любовь — это цветок, который расцветает в сокровенной сущности вашего сознания. Слова стоят далеко оттуда, повсюду лишь безмолвие. В том безмолвии любовь танцует, любовь поет. Но перевести этот танец в слова невозможно. Ни на одном языке нет способа выразить этот танец в словах. Молитва — это самая глубокая форма любви. Любви ко всему сущему, не направленной ни на кого, излучающейся прямо из вашего существа. Так вы полны ею. От вашего изобилия она течет во всех направлениях. Она коснется всех, кто приблизится к вам. Ничего не будет сказано, но все будет понято. Ничего не будет сказано, но все будет услышано. Это не вопрос слов. Это вопрос раскрытия ваших дверей для любви. Вы можете растворяться в этом. Ведь это не проблема для решения. Это переживание, в котором единственный путь — растворить себя. Молитва — это высшая форма любви. Там нет возлюбленного, но любовь продолжает излучаться из вашего существа ко всему сущему. Любовь — это роза, расцветшая в диком месте, где, может, никто и никогда не пройдет, не увидит ее красоту, не почувствует аромат. Но это не удержит цветок от цветения. Он не спрашивает, для кого. Он расцветает, потому что он до того полон, что больше не в силах оставаться закрытым. Он должен раскрыть свои лепестки. Он должен струить по ветру свой аромат. Кому бы его ни отнесло, цветок этим не интересуется. Он хочет излить все, что трепещет в его сердце. Излить цветом, красотой, ароматом. Молитва не нуждается в Боге. Если вашей молитве нужен Бог, вы не поняли молитвы вообще. Но все ваши молитвы адресуются какому-то Богу. Индуистскому Богу, христианскому Богу, еврейскому Богу. И все те боги созданы вами. Что за игру вы разыгрываете сами с собой? Сперва вы создаете Бога, потом начинаете выдвигать, вопрошать, исследовать, что такое молитва. И Бог ложный, и молитва заимствована. И сказал он в ответ: «Вы молитесь, пребывая в горе и нужде». Во-первых, для чего людям понадобился Бог? Теперь это уже восстановленный психологический факт. Человек чувствует беспомощность. Есть болезнь, есть голод и старость. И в конце концов есть смерть. Но человек не в силах сделать ничего, чтобы избежать этого. Из этой беспомощности, страха, нужды родилось понятие Бога. Бог — это ваш страх. Бог — это ваше утешение. Бог — это обещание, данное самому себе от имени Бога. «Не бойся, я здесь, защищаю тебя. Хоть он и не защитил никого. Миллионы людей молились. Приходит старость, приходит болезнь, приходит смерть. А Бог никогда не вмешивается во все эти процессы. И все же вы продолжаете тешить себя надеждой, что, может быть, по ту сторону смерти Он будет ждать вас. Священники использовали ваши страхи, чтобы эксплуатировать вас. Они давали вам постоянное утешение. Это не что иное, как психологический опиум. Вы можете увидеть это в своей собственной жизни. Когда вы счастливы, молоды, любите, радуетесь, вас не волнует Бог, вас не волнует молитва. Пойдите в любую церковь и посмотрите, какие люди собираются там. Главным образом старые женщины. Редко вы найдете молодого человека. А если обнаружите кого-то, он окажется ущербным. Архиепископ Греции грозился, что сожжет меня заживо, если я не покину Грецию в 24 часа. Я даже не вышел из дома за 15 дней, что был там. Я поинтересовался, перед кем он угрожал мне. И Амрита, одна из моих саньясинок, засмеялась и сказала: «Ты задаешь странные вопросы. Он угрожает сжечь тебя, дома людей, которые находятся с тобой, около 25 человек. А ты спрашиваешь о его компании». Я сказал: «Ты поймешь уместность моего вопроса. Сначала дай ответ». Она сказала: «Никто не ходит туда, только 6 старых женщин». Он заявил, что собирается предпринять марш протеста, но этого так и не произошло. 6-ю-то старухами какой-то марш протеста. Вы просто станете посмешищем. Но почему эти бедные старушки слушают того идиота? Я называю его идиотом, потому что он не понимает, что говорит. Архиепископ – представитель одного из наиболее значительных человеческих существ – Иисуса Христа. А греческая православная церковь – одна из старейших церквей, старше, чем Ватикан. Иисус сначала был переведен на греческий язык, потому его имя изменилось. Его звали Иешуа, а не Иисус. Он никогда не знал слова «Христос» или «христианин». Это греческий перевод еврейского слова «мессия», «посланник». Такую старую традицию представляет в мире этот архиепископ. Каждый день он читает слова Иисуса, а Иисус говорит: «Любите врагов своих». А я даже не враг. Он готов сжечь друга заживо. Наверное, когда эти люди все читают и читают, это становится механической привычкой. В университете, где я был студентом, один из профессоров, мусульманин, был известен как очень религиозная и духовная личность. В том месте было мало студентов, приходящих на его занятия, потому что там говорили на хинди, а он обучал на урду, языке мусульман. Так что он был почти без работы. Целый день, сидя в своем отделении университета, он читал священный Коран. Он был стариком и время от времени засыпал. Его отделение было рядом с отделением философии, где занимался я. Проходя мимо его отделения, я заглядывал через окно посмотреть, спал старик или читал. Большую часть времени он спал. Всякий раз, когда я обнаружил его спящим, я входил и переворачивал Коран вверх ногами. Первое время я думал, что когда он просыпается, то, конечно, очень сердится. Кто это сделал? Но я был изумлен. Я пришел в большое недоумение. Наблюдая из своего отделения, я обнаружил, что когда он просыпается, то начинает читать снова. Я не мог поверить в это, но так и было на самом деле. Он читал Коран столько раз всю свою жизнь, что это стало механической памятью. Неважно было, здесь Коран или нет. Он читал бы Коран, даже если бы Корана там не было. Я не мог сдержать своего любопытства. Я вошел к нему в комнату и сказал: «Ваш Коран вверх ногами, а вы по-прежнему читаете его». Он протер свои глаза и посмотрел на Коран. Он воскликнул: «Боже мой, кто это сделал?» Я ответил: «Думаю, это был дьявол. Кто еще мог бы побеспокоить вашу религиозность?» «Но даже дьяволу не удается нарушить ее. Вы можете читать. Положение Корана значения не имеет». И мне это удавалось много раз. Я входил и... Я сделал книгу. Маскировкой служил Коран, а сама книга была из газетных вырезок. Когда он засыпал, я подкладывал туда свою книгу, а его Коран возвращал на полку. Когда он просыпался, он принимался читать свой Коран. Он обладал замечательным голосом. Даже в пожилом возрасте его голос был чистым золотом. А Коран можно петь, даже если вы не понимаете его. Там и понимать особенно нечего. Но само произношение этих слов так поэтично, что вы можете наслаждаться, и не понимая его, совсем как музыкой. Вы не должны понимать музыку, но она успокаивающая, приятна. Однажды он поймал меня на горячем. Когда я подменял книги, он схватил меня. Он сказал: «И это уже слишком. Столько раз я удивлялся. Чудно, Коран на полке, а это ерунда. И я читал это. Я старик, зрение у меня уже не то, поэтому я не могу рассмотреть это. Но это не имеет значения. Я знаю его и могу повторять даже во сне. Моя жена не спит в моей комнате». «Почему?» — спросил я. Он сказал: «Ей надоело, и она устала. Она говорит: в любое время ночи ты начинаешь декламировать Коран, крепко уснув». Так всегда происходит, если человек повторяет одно и то же целый день. Не имеет значения, бодрствует он или спит. Я сказал: «Не беспокойтесь, даже в своей могиле вы будете декламировать Коран». Он сказал: «Не говори этого моей жене, иначе она даже не придет положить на мою могилу пару цветочков». Но мусульмане и другие считали его очень духовным человеком. Он же был очень больным. Это не духовность, это глупость. Вы вспоминаете Бога, молитву, Коран, Библию, Гиту, только когда вы в нужде. Когда у вас ни в чем нет нужды и жизнь идет гладко, вы совершенно забываете о Боге и о молитве. Этот факт просто демонстрирует, что понятие Бога и связь с Него в молитве – ничто иное, как нищенская чаша. Как только вы в нужде и чувствуете беспомощность, но ничего не можете поделать с этим, может, Бог сделает что-нибудь? Так что ваши молитвы на самом деле молитва нищего. Настоящей молитвы вы никогда и не знали. Подлинная молитва никогда не бывает у нищего или от любой нужды. Подлинная молитва – это просто благодарение. Не какому-нибудь Богу, но всему сущему. Все сущее живо, все трепещет полной жизни, полной радости. Посмотрите на деревья, посмотрите на горы, посмотрите на звезды, посмотрите на океан. Все они молятся, хоть они и не знают ничего о Боге, хоть они и не произносят никогда ни одного слова молитвы. И дерево танцует в молитве под ветром, дождем и солнцем. Это не по необходимости. Это благодарение. Это благодарность жизни. Если есть какой-нибудь Бог, не сотворенный человеком, то это сама жизнь. Все боги – создание человека. Они могут быть хорошими и замечательными статуями, но они мертвы, совершенно мертвы. Даже в обыкновенном дереве божественного больше, чем у богов в ваших храмах. Их жизнь, их зелень – это не их собственное творение. Это дар самого сущего. Подлинная молитва – это не что иное, как глубокая благодарность. Вы не можете высказать это. Вы можете только быть этим. На словах это выглядит странно, потому что о молитве мы всегда думали как о том, что должны говорить, делать. Я говорю вам, вы не можете ни высказать, ни сделать это. Вы можете только быть этим, молитвенностью, простой благодарностью, невыразимой, невысказанной. Сущее понимает язык молчания. В действительности оно понимает только язык молчания. Вы молитесь, пребывая в горе и нужде. О, если б вы молились также в полноте своей радости и в дни изобилия. Халиль Джибран говорит, что ваши молитвы пусты, потому что нищенская чаша всегда пуста. Будьте императором. Из вашего изобилия, из вашей радости, из вашей любви, из самой вашей жизни возникает молчаливая связь. Вы созвучны существованию, горам, звездам и земле. Внезапно вы обнаружите гармонию. Эта гармония и есть молитва. Все ваши храмы фальшивы. Все ваши маски пусты. Все ваши церкви мертвы. Лев Толстой, очень значительная и творческая личность, написал небольшую притчу. Патриарх всея Руси ежедневно слышал, и все больше и больше досадовал и раздражался, что по ту сторону озера, за городом, вдруг, откуда ни возьмись, появились трое святых. В Индии никто бы не удивился, потому что святые не нуждаются ни в чьем свидетельстве или позволении. «Я хочу быть святым, сэр, можно мне?» Но в христианстве само слово «святой» исходит от санкции. Если главный патриарх не утвердит вас, вы не будете святым. Так что это было странно, ведь он никого не утверждал. Откуда взялись эти трое святых? И столько людей ходили коснуться их стоп, что его громадный собор почти опустел. Однажды он решил, что должен пойти и посмотреть, кто эти люди. Он взял моторную лодку и отправился к небольшому островку на озере. Те трое святых сидели под деревом. Глядя на них, ему не верилось, что они могут быть святыми. Они выглядели необразованными, бескультурными, просто крестьянами, рыбаками, может, садовниками или дровосеками. Такого типа, простыми людьми. И поэтому он осмелел. До сих пор он беспокоился. Куда это ходят тысячи людей? Каждый день приходили новости. Его беспокоил поход туда. Но сейчас он осмелел. Поспешил на своей лодке причалить прямо рядом с деревом и спросил: «Вы и есть те трое святых, о которых рассказывают?» Они сказали: «Святые? Мы простые люди. Это кто-то, наверное, просто пустил слух». Он сказал: «Но каждое воскресенье люди прибывают сюда тысячами, чтобы коснуться ваших стоп». Они сказали: «Да, это правда, но прости нас, бедных людей». Он спросил: «Какая же у вас молитва? Вам известна молитва Русской Православной Церкви?» Они глянули друг на друга и сказали: «Молитва? Мы не образованы, мы не знаем молитву Православной Церкви». «Тогда какая же у вас молитва?» Они принялись подталкивать друг друга. «Скажи ему ты». Все они были очень смущены. Он сказал: «Чего вы смущаетесь? Скажите мне, какая у вас молитва? Я главный патриарх». Все они припали к его стопам. «Если ты главный патриарх, то мы должны рассказать тебе правду, хоть нас это очень смущает. Не говори никому, держи это в секрете. Мы никогда не творим нашу молитву перед другими. Когда не бывает никого, когда остаемся только мы втроем, мы старые друзья, тогда мы творим нашу молитву. Мы придумали свою молитву. Она совсем простая. В христианстве Бог — это Троица. Бог — Отец, Бог — Сын и Святой Дух». Они сказали: «Обнаружив, что Бог — это Трое, и нас тоже Трое, мы придумали молитву. Трое вас, Трое нас, помилуй нас». Несмотря на раздражение, главный патриарх не удержался от смеха. Он сказал: «Идиоты, и это вы называете молитвой?» Они ответили: «До сих пор мы делали так, потому что никто никогда не учил нас. Если вы расскажете нам дозволенную молитву, мы будем делать ее. Но она должна быть простой. Она не должна быть длинной». Однако церковная молитва оказалась длинной и запутанной. Они выслушали и попросили: «Пожалуйста, повторите снова». Два раза, три раза, четыре раза. Он сказал: «Вы что, абсолютно идиоты? Не можете усвоить такую маленькую молитву?» Они ответили: «Мы хотим быть в полной уверенности, что не совершаем ошибки. Большие слова, но мы постараемся. Мы поделим ее на три части. Таким образом она упростится. Одну часть сможет повторять один друг, другую — второй друг, и третью часть — третий друг». Он сказал: «Нет, так не годится. Вы должны творить молитву целиком». Они сказали: «Господи, но мы будем стараться изо всех сил. И мы очень благодарны вам за то, что вы пришли. Вы не должны были приходить. Вы могли бы просто прислать послание, и мы бы сами обязательно прибыли». Очень довольный, что исправил этих идиотов, теперь он мог встретиться с толпами. «Что вы за дурни? Они не знают даже основной молитвы, а вы провозглашаете их великими святыми». Он был рад, что большие неприятности закончились. Но внезапно посреди озера он услыхал шум. Он оглянулся. Вся эта троица с криками бежала по воде. «Подожди, мы забыли молитву!» Главный патриарх не мог поверить в это. Они стояли на воде рядом с его лодкой и просили: «Повтори еще раз». Главный патриарх сказал: «Забудьте молитву, что говорил вам я. Ваша молитва совершенна. Трое вас, трое нас. Помилуй нас. И когда будете молиться, пожалуйста, помолитесь из-за меня тоже». Молитва — это благоухание молчаливого сердца. Даже если она приходит в словах, она никогда не приходит как нужда, но лишь как благодарение, благодарность. Молитва невинна. Ибо что есть молитва, как не распространение ваше в живом эфире? Растворение и слияние с небесами, с безбрежностью, которая окружает вас. Это и есть молитва. Сидеть рядом с океаном, растворяясь и слившись с волнами и прибоем, стать одним с этим — это и есть молитва. Когда птицы поют, молчите. Пусть их песня достигнет и вашего существа. Это и есть молитва. У молитвы нет утвержденной версии — индуистской или мусульманской, христианской или буддийской. Молитва — это просто глубокая любовь ко всему, что есть. Расширение вашего сознания на все, что окружает вас, в чем вы укоренены, из чего получаете всю свою жизнь, весь свой сок, весь свой танец. Почувствовать единство с этой беспредельностью, этой вечностью, исчезнуть в этом, и есть молитва. И если вы обретаете утешение в излиянии своего мрака в пространство, прислушайтесь к людским молитвам. Они только изливают свой мрак в пространство. Их молитва — это жалобы, их молитва — это брюзжание. Их молитвы говорят Богу: то, что ты делаешь, неправильно. Их молитвы пытаются усовершенствовать разум Божий, это выливание темноты, уродливости. Но даже если вы делаете так, по крайней мере помните, вы обретаете радость в излучении зари своего сердца, а также иногда изливая свою любовь, а также иногда изливая свой свет. Но насколько я понимаю, вы можете делать только одно. Вы можете изливать либо темноту, либо свет. Раз вы излили свою радость, свою песню, свой танец, вы узнаете так много, вы почувствуете такое благословение, что станет невозможно жаловаться или изливать свою темноту существования. И если душа ваша позовет вас на молитву, когда вы плачете, она будет подвигать вас вновь и вновь, пусть даже когда вы и плачете, пока вы не станете смеяться. Людские молитвы – не что иное, как слезы. Слезы печали, расстройства, депрессии, отчаяния, муки. И такие подарки вы дарите существованию. Халиль Джибран говорит: «Не беспокойтесь, если вы можете только плакать, то продолжайте плакать. Будет миг, когда все ваши слезы высохнут. Не останавливайтесь, пока ваш плач не станет смехом». Смех – это подлинная молитва. Всякий раз, когда вы кричите и плачете, вы просите утешения. Вы просите кого-то помочь вам в вашем отчаянии. Но когда вы звонко смеетесь, вы не просите ничего. Вы что-то отдаете существованию, словно кукушки, льющие в существование свои сладостные песни. Ваш смех – это и отдача, и дар за отдачу. А если хоть раз у вас было переживание радости смеха, как молитвы, даже ваши слезы не будут уже слезами отчаяния. Они пройдут через трансформацию. Они станут слезами вашей радости, вашего изобилия. Для слез страдание не обязательно. Если вы увидите друга спустя много лет, ваши глаза могут наполниться слезами сладостных воспоминаний безмятежно прошедших дней, всего того, что было между вами и другом. Те слезы – просто воспоминания. У них есть своя красота. И так бывает. Здесь есть люди, с которыми это происходит. И еще тысячи моих людей, которые сообщают мне: «Это странно. Люди считают нас безумными. Мы смеемся и плачем одновременно». Их молитва совершенна. Когда слезы и смех имеют одно и то же качество и один и тот же ритм, тогда молитва становится совершенной. Да, люди будут считать вас безумными, потому что они живут разделенной жизнью, или слез, или смеха. Они живут жизнью или-или. Один из самых известных датских философов, Кьеркегор, написал книгу «Или-или». Книга стала очень известной. А он был человеком, который не только написал эту книгу, но и жил жизнью «или-или». Эта книга – настоящий представитель его дуальности, его расщепленной личности. Одна женщина сказала ему, что любит его и хочет выйти за него замуж. Он промолчал. И женщина сказала: «Скажи что-нибудь. Даже нет будет лучше, чем это молчание». Он сказал: «Я не могу ответить так быстро. Мне нужно взвесить или-или. Это потребует времени». Он так и не решил за всю свою жизнь, жениться или нет, потому что все «за» и все «против» были равны. Он выходил из дома, запирал дверь, проходил несколько метров и возвращался проверить замок, а вдруг он забыл. Обычно он выходил из дома лишь раз в месяц. Видя его положение, его отец положил деньги на почте. «Каждый месяц выдавайте ему определенную сумму, потому что я не вижу, чтобы он мог работать, чем-нибудь заниматься и зарабатывать». Поэтому каждый месяц первого числа он обычно отправлялся на почту в окружении кричавших ему мальчишек: «Или-или, или-или». Весь Копенгаген знал этого человека как весьма странного типа. На почте он получал свой очередной взнос за месяц и пересчитывал его. Через 10 минут на подходе к дому он снова считал его. Вопрос оставался всегда: а вдруг он забыл, а вдруг сосчитал неправильно? И это был один из величайших мыслителей Дании, отец философской школы, которая сегодня наиболее известна в Европе, особенно на континенте, экзистенциализма. Когда он получил свой последний взнос, начальник почты сказал: «Теперь вам уже больше нечего приходить. Деньги, которые отложил ваш отец, закончились с этим взносом». Услыхав это, вы поразитесь, этот человек упал и умер, потому что те деньги были единственным, что он имел в мире. Он жил в темном доме, мрачный, грязный, одинокий. Он даже не открывал своих окон, потому что здешние мальчишки беспрерывно издевались над ним. Они подбирались к окнам, стучали в них и звали: «Или-или». Это стало его прозвищем. Человек жил с одним единственным подходом к жизни – «или-или», или слезы, или смех. Поэтому, когда вы видите кого-то смеющимся и слившимися слезами, вы подумаете, что он безумен. Но на самом деле он стал целым. Он больше не расщеплен. Его смех и слезы, взявшись за руки, танцуют вместе. Так что если это происходит с вами, а так произойдет с каждым медитирующим в свое время, не тревожьтесь. Вы не сходите с ума. Вы впервые идете к здравомыслию. Вы жили безумной жизнью из-за разделения всего – тела и души, материи и духа, этого мира и того мира, мирского существования и священного Бога. Вы всегда жили этим беспрерывным разделением. Но никто не может жить как поделенный дом. Это разрушает вашу энергию, поскольку вы постоянно в конфликте с собой. В Индии, особенно в деревнях, я слышал, и в детстве никак не мог взять в толк, что имеет в виду необразованные женщины, когда они говорят своим детям: «Не смейся слишком сильно, иначе будешь плакать». Я был обескуражен, потому что считал плач и смех противоположными полюсами, диаметрально противоположными. Но те деревенские женщины как-то донесли мудрость веков: «Не смейся слишком сильно, иначе ты зарыдаешь». С обеих сторон, если ты слишком много смеешься, то увидишь, как танцуя приходят слезы. Если ты слишком много плачешь, то увидишь, как танцуя приходит смех. Но мы никогда и ни в чем не бываем целостны. Мы плачем и плачем равнодушно. Мы смеемся и смеемся, но только смехом Джимми Картера. Это просто гимнастика для губ, и он не имеет никаких корней в сердце. Я слыхал, что его жена обычно прикрывала ему рот каждую ночь. Если целый день ваш рот открыт от уха до уха, то ваши губы застывают в этом положении. Они теряют свою эластичность. Если вы способны позволить себе полноту, ваш смех и ваши слезы придут вместе, радостно танцуя. Творя молитву, вы поднимаетесь, чтобы встретить в воздухе тех, кто молится в этот час, и с кем вы можете повстречаться лишь во время молитвы. Молитва, которую я описываю вам, молчаливая благодарность, вызывает огромный подъем. Халиль Джибран передает вам великий секрет. Все люди на земле, которые молятся в этот миг, встречаются с сознанием, потому что их сознание поднялось из их тел высоко в небеса. Эту встречу познали многие мистики, но из-за прежней ассоциации со словом «Бог» они полагали, что их душу встречает Бог. И это не Бог. Это все те души, которые поднялись в один и тот же миг в высшие сферы бытия. И он абсолютно прав, что вы, возможно, и не встретите тех людей никаким другим путем. Встреча эта будет давать вам безмерное питание. Вы можете почувствовать это здесь. Как раз недавно ночью Ананда сказал мне, что лекция была чрезвычайно животворящей. Это выглядит немного непривычно. Люди говорят, было интересно. Люди говорят, было очень глубоко. Но Ананда сказал мне, когда я вернулся, она была очень животворящей. В этом молчании бывает встреча, и такая встреча безмерно животворит. Потому входите в тот незримый храм лишь ради экстаза и сладостного общения. Многие люди, медитируя, молясь в одно и то же время, создают храм сознания в небесах, невидимый нашим обычным глазам, но абсолютно явный для нашего внутреннего существа. На Востоке мы назвали это третьим глазом. Когда вы замечаете храм сознания, создаваемый многими медитирующими или людьми, которые молятся в один и тот же миг, наши глаза тут ни при чем. Они могут видеть только материальное, видимое. Но нечто, третий глаз, открывается у вас. А увидеть незримый храм, созданный сознанием многих людей, это великая свобода. Свобода от ваших искусственных храмов, синагог, церквей. Мусульманские мистики – самые выдающиеся, что касается деталей опыта. Вот почему они молятся 5 раз на день в точный час, точное время, где бы они ни были. Обращаясь лицом к Каабе, своему священному храму. А миллионы мусульман, если они действительно будут молиться, обратясь к Каабе, создадут храм сознания в небесах. И они превзошли всех. Другие религии знали это, Но никакая другая религия не сделала из этого такую фундаментальную дисциплину для каждого последователя. Однако есть бедствие, о которое спотыкается все великое. Их молитвы, хоть они и обращены к Каабе в один и тот же час, миллионы людей, ведь ислам – вторая величайшая религия мира, уступающая лишь христианству. Их молитвы – это не то, о чем говорит Халиль Джибран. Прежде я часто бывал в Удайпуре, в Раджастане. В Удайпуре у меня был мой первый медитационный лагерь. Я собирал там самых замечательных людей. По пути в Удайпур я проезжал мусульманский город Аджмер, где надо было сделать пересадку. И перед нашим поездом в Удайпур был час свободного времени. Вечером многие мусульмане творили свою последнюю молитву на платформе. А я прогуливался целый час рядом с ними, наблюдая, чем они занимаются. Они молились, глядя в направлении Каабы. Но каждый, кроме этого, снова и снова оглядывался посмотреть, уехал поезд или еще стоит. Это происходило множество раз. Я часто ездил в Удайпур каждый год. Однажды мусульманин, который был профессором Джайпурского университета, путешествовал в моем купе. Он тоже молился на платформе. То было прекрасное место с огромными деревьями рядом с платформой. И он делал такую же глупость. Прекрасно зная, что поезд отъезжает только через час, что перед отходом будут долгие гудки, и что никто не бросит сотни молящихся мусульман на платформе, профессор все же делал такую глупость. Наконец я уселся рядом с ним. Он не мог разговаривать во время своего намаза, когда творил свою молитву. А я много раз подталкивал его. И всякий раз, когда я толкал его, он оглядывался. Наверное, он думал, что уходит поезд. И он очень сердился, потому что я нарушал его молитву. Когда он окончил свою молитву, он сказал: «Никогда не ждал от вас, что вы нарушите благочестивую мусульманскую молитву». Я сказал: «Я не нарушал, я сам тревожился, как бы поезд не ушел, поэтому и толкал вас, ведь вы могли бы остаться здесь. Я видел, как даже и без моего толкания вы оглядываетесь снова и снова. Поезд стоит не более чем в 12 футах. И даже если бы он и отходил, а это узкоколейный поезд, отходит медленно, вы могли спокойно догнать его. Какая же это молитва, если вы не можете забыть о поезде? Если бы вы были действительно искренни, вы бы обратились лицом к поезду, а не к Каабе. По крайней мере, Кааба вам бы не помешала. Вам было бы удобнее молиться, обратясь лицом к поезду». Он сказал: «Лицом к поезду? Где вы видели, чтобы молились лицом к поезду? Такой молитвы не бывает». Я сказал: «Такая молитва возможна, потому что вы, по крайней мере, расслабитесь. Поезд стоит, проблем нет. Но, оглянувшись раз 20, вы можете разозлить даже Каабу. Это не молитва. Извращается все. Мусульманские мистики были правы. Но как помешать всем этим мусульманам, которые смотрят куда-то еще, которые обеспокоены своим багажом в поезде? Они выполняют ритуал, но ритуал, лишенный смысла. Ибо если вы войдете в храм лишь для того, чтобы просить, то не получите. Само состояние просящего и умоляющего: «Дай нам это, дай нам то, разрушает всю красоту и святость молитвы. Вас не интересует Бог. Вам интересно как-нибудь получить что-то. И из-за того, что вы должны что-то получить, ваша молитва не что иное, как похвала Богу. Таким же путем вы поддерживаете людское эго. «Ты великий, ты величайший, ты сотворил мир. Излечи мою жену от рака». Как внезапно вы переходите на рак своей жены. И что должен величайший делать с этим? Заниматься вашей женой и раком? Восхваляющие Бога и просящие: «Мой сын безработный, будь сострадательным, не будь слишком жестоким». Вы жалуетесь, вы опираетесь, это не молитва. Большое продвижение по службе, долгая жизнь. Это не молитвы, это не поклонение, это бизнес. А у делового ума нет возможности понять ничего действительно ценного. Молитва, любовь, благодарность, блаженство – это не товары, которые продают и покупают. Если вы войдете в него унижать себя, вы не будете возвышены. Халиль Джибран гораздо более глубок, чем Иисус. Иисус говорит: «Просите, и вам будет дано». А Халиль Джибран говорит: «Просите, и вам никогда не будет дано. Даже если вы просите: Боже, сделай меня смиренным». Это выглядит очень красиво. Вы не просите ничего неправильного. Вы лишь просите: сделай меня смиренным. Но личность, которая просит: сделай меня смиренным, выказывает две вещи: что он не смирен, он эгоист, и что он просит смирения так же, как декорацию для своего эго. Тогда он сможет сказать: нет никого более смиренного, чем я. Даже смирение не будет дано, если просить. Молитва должна отдавать что-то сущему, а не просить. Я говорю вам: отдавайте сущему. Это возвратится к вам тысячекратно, но никогда не просите. Религия не для нищих, она для императоров, тех, кто может отдавать. И даже если вы войдете в него просить добра для других, вы не будете услышаны. Выглядит немного жестко, но это верно. Вы не просите для себя, вы просите для других. Но сама просьба ошибочна. Вы не доверяете мудрости сущего, потому вы и просите. Это разновидность сетования. Вы знаете лучше, сущий не знает. Не пытайтесь быть мудрее, святее, выше, чем сущее. Расслабьтесь и отдайте себя. Единственная вещь, которую вы можете предложить Богу, это вы сами. Предложите себя без всяких условий и без всяких ожиданий. Довольно того, что вы входите в храм незримый. Вам надо сходить в храм, просто постоять рядом, так, чтобы никто не заметил вас, и понаблюдать за людьми, которые приходят молиться. Если есть толпа, они молятся долго. Ведь их увидят столько людей, которые будут распускать по городу слух об их религиозности. Если нет никакого наблюдающего за ними, их молитва сокращается. Они быстро заканчивают ее и уходят. Какой смысл? Никто не смотрит. Я видел одного и того же человека, молящимся перед толпой. Тот он молится долго. И тот же человек, один в храме, не зная, что я прячусь там, быстро заканчивает молитву. Если никто не видит его, какой в этом смысл? Ваша молитва дает вам почет и уважение. Вот почему Халиль Джибран говорит: «Вступайте в храм незримый, словно вы никто, почти отсутствуете. Не шумите, не выкрикивайте свои молитвы. Бог не глухой». Есть замечательная песня одного из мистиков, величайшего из великих, Кабира. Мусульманин молился очень громко. Так громко, что было слышно всем по соседству. Подошел Кабир, тронул его за плечо и сказал: «Помни, Бог не глухой. Даже если ты прошепчешь, Он услышит. Даже если ты не скажешь ничего, Он услышит еще больше, потому что Он понимает молчание, не крик». Я не могу научить вас творить молитву из слов. Бог слышит ваши слова, лишь когда Он сам изрекает их вашими устами. Пока вы не столь молчаливы, но позволяете Богу изречь несколько слов через вас. Вы не говорите их, а позволяете Богу сказать. Не вы говорите их, а позволяете Богу сказать. Он слышит только те слова. Ваших слов не слышно. И не могу я научить вас молитве морей, лесов и гор. А это подлинная молитва. Все деревья в глубокой медитации. Все горы в глубокой медитации, все реки в глубокой медитации. Их молчание — это их молитва. Но вы, рожденные горами, лесами и морями, найдете их молитву в своем сердце. Вы также рождены той же землей, теми же морями, теми же лесами. Так что глубоко в своем сердце вы также найдете то же молчание. Это молчание и есть сущность молитвы. Стоит вам вслушаться в ночную тишину, и вы услышите, как они говорят в безмолвии: «Господь наш, наша окрыленная сущность». Это так прекрасно, запомните это. Халиль Джибран говорит: ночью, глубокими ночными, молчаливыми часами, вы услышите шепот деревьев, шепот гор в безмолвии. Господь наш, наша окрыленная сущность. Вы никто иной, как ваше окрыленное «Я». Мы забыли наши крылья. Вы еще не вспомнили свои крылья. В тот миг, когда вы вспоминаете свои крылья, нет разницы между вами и Богом. В тот миг, когда вы вспоминаете свою свободу, тот миг, когда вы отбрасываете все свои цепи, все свои тюрьмы, нет разницы между вами и Богом. Не нужно никакой молитвы, потому что нет никого другого, кроме вас, но на другом плане, окрыленного в небесах. Это твоя воля в нас волит. И в этот момент вы поймете, что все то, что вы делаете, Его деяние. Все, чего вы желаете, Его желание. Иисус на кресте вспомнил эту глубокую истину. Он был в отчаянии. Никакое чудо не происходило. И он воскликнул в небо: «Отец, ты оставил меня!» Но это не путь молитвы, не путь медитации. И в конце он осознает, его упование на чудо – это выпрашивание, это не молитва. Это ожидание, требование. Но никто не может требовать от сущего. Потому он говорит: «Да будет воля твоя, а не моя». Он узнает свое упование на чудо и подходит совсем близко к истине. «Да будет воля твоя! Просто исполни твою волю, не слушай меня и мою волю». Вслед за этим утверждением великая тишина опустилась на Иисуса. Это Твое желание в нас желает. Это Твое побуждение в нас превращает наши ночи, которые принадлежат Тебе, в дни, которые тоже Твои. Мы не можем просить Тебя ни о чем, ибо Тебе ведомы наши нужды, прежде чем они родятся в нас. Что можно требовать и просить? Сущее знает вас. Вы рождаетесь из Него. Вы – дети земли, гор, солнца, луны и звезд. Еще перед тем, как вы осознали определенное желание, земля знает его, небо знает его. Вы укоренены глубоко в сущем. Прежде чем узнает цветок, корни знают это. И прежде чем узнают корни, земля знает это. Поэтому человек понимания просто расслабляется в глубоком позволении. «Да свершится воля твоя». Ты – наша нужда. И давай нам больше от себя, ты даешь нам все. Единственная настоящая молитва – молчаливая жажда, молчаливое чувство голода. Ты – наша нужда. У нас нет никакой другой нужды. Наши сердца пусты. Мы готовы принять Тебя. Посети нас. Призывать Бога в глубоком молчании – вот единственная молитва.